Вы добились освобождения убийцы, а теперь открыли сезон охоты на полицейских? Кому-то надо взять вас за задницу и встряхнуть как следует. Кадро покачал головой, с его лица не сходила улыбочка. — А вы не устаете проповедовать насилие? Я представляю. Как насторожатся журналисты, когда это услышат? — У него прогнили не только кишки, — прорычал Гас Ноблие, когда Кадро покинул приемную. Адвокат совсем сорвался с цепи. Он насел на Притчета. Шериф словно разговаривал сам с собой. — Это моя вина. Мне следовало самому позвонить окружному прокурору еще вчера вечером. А теперь Притчет вбил себе в голову, что я пытаюсь вставлять ему палки в колеса. У этого парня собственное «я» больше, чем хрен моего дедушки. А тут еще этот Джонни Эрл. Не знаю, кто насыпал перца ему на хвост. Этот парень все делает наоборот. Ни черта не смыслит в местной жизни. Вот что происходит, когда городской совет нанимает чужаков. Он считает меня ленивым, испорченным расистом, как будто за меня не проголосовали 33% негров на последних выборах. Наконец, Гас Ноблие обратил свое внимание на Анни. С ухмылкой, не предвещавшей ничего хорошего, он увлек ее в кабинет Притчета. Я же приказал тебе не разговаривать с Кадроу. Я с ним не говорила. Тогда почему он несет какую-то чушь о рапорте по поводу ареста Фуркейда? Зловеще прошептал Ноблие. И почему сержант Хукер сообщил мне, что видел вас вдвоем на парковке всего в нескольких шагах от здания? Я ничего ему не сказала. Именно это ты повторишь на проклятой пресс-конференции, помощник шерифа Бруссар. Анни с трудом сглотнула. «На пресс-конференции?» «Идем!» — скомандовал Ноблие и двинулся к выходу. Представление начал Притчет, сказав о якобы имевшем место нападении на Маркуса Ринара. Он заявил, что детектив Ник Фуркейт был арестован полицейским управлением города Баю-Бро. Окружной прокурор пообещал во всем разобраться и выразил негодование по поводу того, что кто-то попытался взять на себя роль вершителя правосудия. Кадро напомнил всем присутствующим о весьма сомнительном прошлом Фуркейда и потребовал справедливости. «Я снова заявляю о невиновности моего подзащитного. Его вина не доказана. На самом деле, пока Маркус Ринар лежал в больнице, куда его отправил Фуркейд, настоящий преступник разгуливал на свободе и смог совершить новое злодеяние. А потом начался сплошной кошмар. Вопросы и комментарии журналистов оказались колючими и насмешливыми, ведь все они так или иначе обыгрывали историю Ринара в течение 3 месяцев, но все-таки не смогли получить весомых доказательств его вины или невиновности. Репортеры не нашли в себе сочувствия к полицейским, поэтому обрушивались на них со всей яростью. «Шериф, это правда, что еще одна женщина была изнасилована прошлой ночью?» «Без комментариев». «Помощник шерифа Бруссар, это правда, что вчера вечером вы арестовали детектива Фуркейда?» Анни зажмурилась от света переносного Юпитера, но тут Гас Ноблие подтолкнул ее вперед. «Мне нечего сказать. Но ведь именно вы вызвали скорую помощь. Вы же привезли в офис шерифа детектива Фуркейда». Без комментариев. «Шериф, если Ренар лежал в больнице во время нападения на другую женщину, разве это не доказывает его невиновность?» «Нет». «Следовательно, вы подтверждаете, что нападение имело место?» «Помощник шерифа Бруссар, вы подтверждаете, что брали показания у мистера Ренара в больнице Милосердия вчера ночью? И если так, то почему сегодняшнее утро детектив Фуркейт встретил не в тюрьме?» Гас наклонился мимо нее к микрофону. «Детектив Фуркейт, принял сообщение о том, что в этом районе разгуливает грабитель. Помощник шерифа Бруссар уже закончила работу и не слышала вызова. Она увидела ситуацию, показавшуюся ей сомнительной, взяла все под свой контроль и вместе с детективом Фуркейдом вернулась в офис шерифа. Я немедленно отстранил детектива Фуркейда от службы, отложив дальнейшее расследование. Моему департаменту нечего скрывать и нечего стыдиться. Если окружной прокурор полагает, что дело должна расследовать полиция, я только приветствую его бдительность. Я знаю моих людей на 100%. И это все, что я могу сказать. Притчетт подошел к микрофону, намереваясь закрыть пресс-конференцию и оставить за собой последнее слово. А Гастон Блюэ повел Анни со сцены к двери. Она шла за ним по пятам, словно верная собачонка,